Этот мальчишка ни за что не захочет помочь нам. Слыхали? Ненавидит гаммы. Слыхали? По-моему, наша Ляля про него рассказывала. Это он всегда сбегает с уроков пения. Но надо же что-то делать. Нельзя оставлять в беде остальных. Давай все-таки попробуем поговорить с ним. Наверное, у него тоже есть товарищи. Послушай, мальчик. Ну вот, вот от этой музыки у меня уже звон в ушах. Да нет, нет, это не звон. Помоги нам. Помоги. Вот это да. Говорящие кляксы. Ну какие же мы кляксы? Мы ноты. Си. Ре. Ля. Ноты? А чего вам здесь надо? Мало вам, что я по 2 часа в день разучиваю вас, так вы еще ко мне с разговорами лезете. Ах, какой ты грубый. А чего с вами с девчонками цацкаться-то? Да мы попали в беду, пойми ты. Мы рассыпались и теперь не сможем найти нашу маленькую Лялю. Пока вновь не соберется наша волшебная семерка, мы не можем звучать. Вот здорово-то. Значит, я свободен. А я побегу в футбол играть. Там, ой-ой, вернись. Что такое? Что? А вы что, вы навсегда этого-то рассыпались? Навсегда, если ты нам не поможешь. Да-да. Кто я? Да ты что? Да вы мне знаете, как надоели. Послушай, а если бы твой друг попал в беду, ты бы пришел на помощь? Конечно. Ну, это ведь друг. А мы тоже должны помочь нашим друзьям. Да. Мы не можем быть врозь. Ну, ты понимаешь, как футбольная команда. Да что я должен сделать-то? Спеть или проиграть гамму. Тогда мы соединимся. Спеть? Ну уж нет, петь я не буду. Что, я девчонка, что ли, песенки вам здесь распевать? Ой, ну при чем тут девчонки? Ну, а при чем? Ну, что такое? Ладно. Я просто попробую проиграть гамму. Только у меня это никогда не получается правильно. А ты не ошибайся, не торопись. И как только Вениамин доиграл до конца, все вокруг пришло в движение и зазвучало. Отовсюду слетались ноты и строились в отряды. Каждая гамма делала перекличку, маршируя на месте. Встретились и наши путешественницы. Волшебная нотная семерка опять была в полном составе. Долго потом ноты рассказывали друг другу о том, что с ними произошло, кого они видели, что узнали. А в это время воробей снова весело чирикал, Кошка распевала песенку, Мишка усердно постигал тайны арифметики, Клавесин вздыхал, вспоминая свою молодость, а Вениамин, мальчик, который помог волшебной семерке, стоял в стороне и, слушая щебетание нот, улыбался. Наверное, он понял, что дружба важна не только на футбольном поле. А наши ноты отправились на поиски Ляли, потому что они снова были вместе. Нас ровно семь, как дней в неделе. Нас ровно-ровно семь. Мы похожи в самом деле, мы похожи в самом деле, но не близнецы совсем. Ты у каждого спроси, спутать нас нельзя. От ноты до ноты си поем на все мы голоса. Кто высоко, а кто пониже дна. В этом наш секрет, пойми же, в этом наш секрет, пойми же, что всегда мы все миром. Ты у каждого спроси, спутать нас нельзя. От ноты до ноты си поем на все мы голоса. Не сможет петь любая нота, когда она одна. Потому-то, от того-то, потому-то, от того-то наша дружба так важна. Ты у каждого спроси, спутать нас нельзя. От ноты до ноты си поем на все мы голоса. И мы всегда любые.